-15. Перед тем, как отправиться в путь, я кое-что прочитал. Приятный такой текст, в котором говорилось об одном загадочном местечке под названием деревня Неосапиенс. Если вы хотите забыть о суете современной жизни, избавить бешеный темп, пожить в соприкосновении с природой и провести необычный день с семьей или друзьями, то у нас есть решение, дети и взрослые. Проведите интересный день в доисторической деревушке, где вы сможете попробовать себя в качестве древнего человека, ознакомиться с техникой выживания, приобрести новые навыки, научиться бросать копье, запускать сокола, ориентироваться в лесу, строить шалаш, стрелять из лука и принять участие в археологических раскопках. В конце дня вы сможете оставить себе то, что сделали в течение дня. Мне сразу показалось, что для нашего путешествия это самое то. Окунуться в другую жизнь, когда не было ни электричества, ни зажигалок, ни супермаркетов, это, несомненно, жизненно важный опыт. Мне ни разу не удавалось уговорить слишком боязливую Паулу отправить Лоренцо и Еву в лагерь скаутов, так что теперь я могу воспользоваться ситуацией, и они с головой окунутся в дикую жизнь на природе. По правде говоря, мои дети никогда не приходили в восторг от предложения провести выходные в палатке посреди леса, и меня это всегда огорчало. Годы, проведенные в лагерях скаутов, были самыми беззаботными и веселыми в моей жизни. И в то же время я многому научился, а такие вещи редко совпадают. Когда мы подъезжаем, нас встречает симпатичный ведущий, который объясняет правила. Никаких телефонов, сигарет, электронных приборов и такого прочего. Он просит нас поднапрячься и попробовать представить себя первобытными людьми. «А динозавры будут?» — с надеждой спрашивает Лоренцо. «Нет, динозавров нет», — отвечает ведущий. «К вашему счастью, даже если бы у вас было самое современное оружие, вам вряд ли бы удалось пережить нападение велоцираптора или тираннозавра». «А что вы имеете в виду, когда говорите «первобытные люди»? Какой период развития человека?» — спрашивает Ева. «В каком смысле?» — недоумевает ведущий. «В смысле, говорят ли они на одном языке, умеют ли писать, есть ли у них колесо?» Парень в изумлении смотрит в мою сторону. В его взгляде читается подозрение, что под девочку с косичками замаскировался профессор антропологии. Наконец он умудряется выдавить нечто вразумительное. «Значит так, общий язык у вас есть, писать вы пока не умеете, огонь тоже есть, но колеса пока еще нет». «Спасибо», — вежливо отвечает Ева. «Вы когда-нибудь пытались разжечь огонь с помощью двух камней и нескольких сухих палочек? Попробуйте. Это отличное средство от стресса. Через час мы отказываемся от этой идеи. Другие семьи, решившие провести день в первобытном поселке, почти все уже греются у костров. Лоренцо достает спички и предлагает сжульничать. Я наотрез отказываюсь и продолжаю долбить камнем о камень в надежде высечь желанную искорку. Паула наблюдает за мной с той смесью нежности и сочувствия, с какой мы смотрим на хомяка, когда он бегает в колесе. Через 15 минут мне все-таки удается поджечь одну веточку, но развести костер не получается. Я предлагаю отыграться на следующем задании — стрельба из лука. Предлагаю вам попробовать хотя бы разок. Натянуть тетиву — жестокое действие из разряда инстинктов. Оно заложено у нас в ДНК. Это выходит само собой, как будто мы каждый день только и делали, что стреляли из лука. Лучше всех получается у Паулы, которая похожа на настоящего Робина Гуда. Она несколько раз попадает в яблочко, точно только и делала, что завоевывала золото на Олимпийских играх. Я смотрю на нее, словно впервые вижу. Она похожа на воительницу из племени Сиу. Наверное, она и была ею в одной из жизней. Лоренцо и Ева пыхтят над своими маленькими луками. Я никогда не видел их такими веселыми. А вот с метанием копья как-то не очень. Тут нужна техника и сила, которые удачей не заменишь. Копья безобидно падают недалеко от нас. В течение дня мы смотрим выступления сокольников, учим детей читать карту, делаем два глиняных горшка, придумываем, как построить шалаш для ночевки. Но не успеваем его закончить, поскольку парк уже закрывается. Мы забираем с собой горшки и несколько сувениров, в том числе и камни для высекания искры. Впервые с тех пор, как мы выехали из дома, Паула проявила к моей идее какой-то интерес. Лед тронулся.